Калькутта. Мне 5. Наверное, уже 5. Поскольку уже помню, но еще не понимаю. Многое из того, что нормально сейчас, тогда показалось бы странным. А странное, напротив, нормальным. Нормально жить в подвале, скрываясь днем и выползая вечером. Нормально спать, обняв лохматую шею вожака, огромного дикого кобеля, которого боялась вся округа. Нормально разговаривать с ним и скалить зубы, играя. До сих пор загадка, почему он не тронул меня. Чуял лагуру, боялся даже такого мелкого и беззащитного, вечно голодного. Маугли. Да, так она меня назвала, моя тетушка Стефа. Первый человек, которого я полюбил. И единственный, кто любил меня. Уже позже, повзрослев, я узнал, что мать моя была алкоголичкой. Я тогда еще удивился факту наличия у меня матери в принципе. И в конце концов спилась. На похороны вызвали сестру. И там же, на похоронах, Стефа узнала обо мне. Соседки говорили, что осталась она не из-за меня, а из-за квартиры, что из деревни да в город переехать — большая удача. А хотя бы и так, главное, что она осталась. Она забрала меня из подвала, дикого и строптивого, не понимающего, что творю. Она сказала: «Идем, теперь ты будешь жить со мной». И вожак, давно потерявший веру в людей, отправился с нами. Приняла, поняла, и мы были благодарны ей. Теперь, правда, порой думаю, что лучше бы я сдох в том подвале или спился позже, в подростково-бестолковом возрасте, или упал бы в героиновый дурман. В общем, что-то сделал, чтобы остановить себя. Но, видно, не судьба. Ирочка сидела у окна. Ирочка отчаянно скучала и столь же отчаянно маялась любопытством. Каковое требовало немедленно бросить. Бесполезное занятие. А какая, скажите, польза может быть в слежке за прохожими и пройтись по квартире? Благо хозяин ее исчез, сунув вместо приветствия связку ключей и велев убраться до 6. До 6 оставалось 2,5 часа. 210 минут в комнате, пустота которой удручала. Даже странно, что в месте, живущем роскошью, нашлось подобное помещение. Дешевые желтенькие обои, линолеум на полу, скользкий и крапчатый, отчего выглядит грязным, люстра на 3 рожка и пластиковая лампа на ножке. Из мебели лишь стол с огромным количеством ящиков, впрочем, пустых. Только в самом верхнем лежала толстенная бухгалтерская тетрадь и упаковка дешевеньких шариковых ручек, и стул с неудобной деревянной спинкой и жесткой сидушкой. Пожалуй, единственным дорогим предметом в комнате были окна. Огромные, начинавшиеся в полуметре от пола, они упирались в потолок, сливаясь друг с другом тонкими пластиковыми рамами, которые и не рамами выглядели, швами. Окна тянулись во всю стену, жадно глотали свет, выставляя Ирочку точно на витрине. Ну да, 7-й этаж. Кому на нее глядеть-то? Высоко сижу, далеко гляжу. Ирочка покрутила колесики мощного морского бинокля, выданного Тимуром. Дурью маюсь. Если бы он еще сказал, за кем следить. Ну не за всем же районом в самом-то деле. Или как раз за всем. Там, по другую сторону дома, начинался иной мир, которому и могла бы принадлежать комнатушка с дешевыми обоями и 3-рожковой лампой. Там обитатели стада серых домов и реки серого же асфальта. Там умирала в пыли и смоге редкая зелень. И вовсе нередкие люди торопились по своим важным делам. Там было все знакомо и оттого неинтересно. Машины, дворы, балконы с разноцветным тряпьем, что, высыхая, пропитываются запахами города. Булочные и магазины, лотки с мелочевкой и газетами, автобусная остановка с полусодранной крышей и тумба, пестрящая плакатами. Смотри, не смотри, нового не увидишь. А старое, кому оно надо? Но Ирочка послушно наблюдала, время от времени делая заметки в тетради. Вдруг-то Тимур проверит. Может, это тест такой на исполнительность и аккуратность, на терпимость к странностям или еще на что-нибудь. Люди имеют право отличаться от других людей. Люди имеют право быть некрасивыми. Только другие люди не спешат признавать это право. И Ирочка, пытаясь отделаться от обычных своих мыслей, снова приникла к биноклю. Ближний дом. Третий подъезд, третий этаж, балкон. Компания подростков вышла покурить. Девица и два парня. Описывать. Четвертый этаж. Старушка поливает бегонии. Видно, как кривится лицо, шевелятся губы, подрагивает нос. Небось, втягивает сигаретную вонь. А старушка точно знает, курить плохо. И непременно пойдет жаловаться соседям на своевольных чад. А вот мужик на балконе приседает, в руках гантели, на шкуре пот, на лице сосредоточенность. Смешно. Дым Ирочка заметила не сразу, точнее, не сразу поняла, что это именно дым, а не туман, пар или внезапно запотевшие стекла. Дым был белым, редким и почти неразличимым на фоне светлого неба. А потом полыхнуло. Черно-рыжий клубок выплеснулся из окна и балкона беззвучно, но оттого вдвойне страшно. «Мамочки!» — Ирочка уронила бинокль на колени. «Мамочки!» Она забыла и про тетрадь, и про ручку, что соскользнула со стола и закатилась куда-то. Она забыла о скуке и любопытстве. Она убежала искать телефон, а когда нашла, то выяснила — не работает. «Разве бывает, чтобы в доме не работали телефоны?» Тогда Ирочка вспомнила про сотовый. Но когда и он, не кстати потерявшийся, нашелся, то выяснилось, что к дому уже подъехали пожарные машины, и толпа расступилась, замерла в отдалении, любуясь. Несколькими минутами спустя подкатила скорая. Тимур стоял на углу, делая вид, что увлеченно разглядывает витрину. Хотя, видит Бог, не смог бы сказать, что же там выставлено за стеклом. Зато само стекло, отчасти зеркало, отражало смутные тени суеты. Вот с воем пронеслась машина скорой, вот кто-то закричал, завыл, вот люди отшатнулись и снова сомкнули ряды. Нужно уходить. «Нужно», — согласился Марат. В темной витрине его отражение терялось среди других. «Чего стоишь? Плакать будешь? Мы это сделали ради нас!» Он бы молчал. Он столько лет молчал. Так почему сейчас? «Потому!» — Марат не станет объяснять. «Сопли подбери и вали домой!» Ирочка, небось, заждалась. «Смотри, женщины любопытны!» Или ты именно на это рассчитываешь? Зря, мой дорогой, зря. Ты параноик. А ты дурак, если помнишь, что со мною можно справиться вот так. Не делай ошибок, Тимур. Ты не забыл, что я могу и больно сделать? Напомнить? Не надо. Но он все равно ударил. Боль скрутила, боль проникла острием понад поясницей, свела мышцы судорогой. Заставила рухнуть на землю, пыльную, грязную, отвратительную землю, и корчиться, ползти. «Мужчина, вам плохо?» — гортанный голос пробился сквозь туман боли. «Здесь мужчине плохо, помогите!» «Не помогут. Эту боль перетерпеть нужно. Это боль наказания, только рассказывать нельзя, иначе снова будет больно». Марат ушел. «Но недалеко». Он наблюдает, наслаждается властью. Сволочь он. Когда боль отступила, Тимур обнаружил себя сидящим на лавочке. В одной руке была бутылка с водой, на другой — браслет манометра. А ошейник где? Нельзя потерять. Ни в коем случае нельзя, иначе Марат окончательно выйдет из-под контроля. Хотя он уже вышел, но... Давно это? — осведомился усталый врач с лицом мессии. Давно. К великой радости Тимура ошейник нашелся в кармане. привычно обнял запястье, успокаивая. «На учете состоишь?» «Стою. Лекарство вот забыл», — соврал Тимур, глядя в темные глаза. «Рассказать бы ему все, вот как есть, чтобы с самого начала. Про Калькутту, про Марата, про Ёлу и Таньку, про Ирочку, которая, наверное, тоже умрет». Но вместо этого спросил. «Пожар, да? Раненые?» «Мертвые», — ответил врач, сразу становясь еще более усталым и раздраженным. «Что, надоело людское любопытство, бесцеремонность, жадность до чужого горя? Терпи, мессии им положено. Когда-нибудь и Тимуровы грехи возьмешь, взвалишь на плечи, как некогда крест, и поволочешь. Господи, пусть минует тебя чаша сия». «Двое», — зачем-то уточнил врач, извиняясь. «Нам ехать пора, парень. А ты на обследование сходи». «Схожу». «Двое». «Значит, Пашка и гражданская жена в байковом халате. А еще бесчетно картин. Без вести пропавшие, без людей сгоревшие. Запишут в потере имущества. Если вообще внимание обратят». Марат надеялся, что не обратят. Марат убирал не Пашку, рисованного зверя, и одуванчики убирал, и другое, виденное мельком. За что? Ответа не было. И Тимур, поднявшись, бок еще тянуло, а в затылке мелко-мелко постукивало, направился к дому. Вот бы Ирочка уже ушла. «Ой, ой, что с вами?» «Не ушла». Встретила на пороге бледная, испуганная, с горящими щеками и круглыми, удивления полными очами. «Ну до чего же некрасиво! Очаровательно некрасиво!» «Вам плохо? Я пожар видела. Я записывала, а потом вдруг выкатилась. Шар такой красный и черный». «Огонь и дым. Георгиевская лента». «Что?» — удивленно хлопнула ресницами. «Ах, да, там газ взорвался. Ну, я так думаю, что газ. А вы?» «Я в порядке». Тимур, оперся о стену, понимая, что еще немного, и упадет под ноги, под эти кривоватые, полноватые ноги в синих тапочках и розовых носочках. «Я в полном порядке. Уходите». «Что?» Она потянулась было, пытаясь подставить крутое плечо, помочь. Глупая девчонка, неужели она не понимает, что некоторым нельзя помогать, что некоторых карает Бог, и лучше бы, конечно, чтобы вместо кары он совсем забрал. Но, видно, не судьба. «Уходи», — выдавил Тимур, делая осторожный шаг. «А вы?» «А мне без тебя будет лучше, уходи. Что тут непонятного? Вон пошла! До завтра. Обидится. Пускай». «Для нее же лучше. Прости, девочка, но иначе нельзя. Если все выйдет как надо, ты не останешься в обиде. Если все выйдет как надо. А если не выйдет, то обижаться будет некому». «Давай, давай, пошла отсюда!» — рявкнул Тимур. Послушалась. Обиженно хлопнула дверью. «Конечно, не пошли навстречу благим намерениям. Не позволили помочь уложить в постель». Холодный душ до онемения паралича почти, когда кожа белеет и сосуды на ней выделяются синими реками. Холодное молоко. Да выморозить то, что осталось живого. Холодная кровать. Воспоминания. «Моя супруга», читая записи, упрекала меня в излишнем многословии. Она права, святая женщина. И беда сия исходит от моего желания вспомнить и запечатлеть на бумаге любую мелочь, от страха опустить нечто важное. Но все ж постараюсь быть более кратким, ибо немощь тела моего дает знать, что срок, отпущенный мне Господом, стремительно подходит к концу, а надо бы успеть рассказать все. Итак, впервые зверь появился в начале лета года 1764-го, средь бела дня напав на женщину, пасшую коров. Ей удалось спастись, забежав в середину стада, и зверь исчез, чтобы спустя несколько дней вернуться. На сей раз жертвой стала Жанна Буле, девочка из деревни Ибак, недалеко от Лангоня. Известие о случившемся разнеслось по округе вместе со слезами несчастной матери и гневом мужчин. Винили волков, каковых в тот год, однако, было меньше, чем в годы иные. И на волков же ставили капканы, пока еще надеялись справиться этим привычным способом. А в августе зверь убил еще двоих детей. Он словно пробовал силу и раз за разом убеждался, что нет человека, способного остановить его пришествие. Сентябрь унес пятерых, и среди них, что было и вовсе немыслимо, юношу благородного происхождения, сына маркиза де Апше, каковой потрясенный случившимся, испытал великий гнев, назначив сотню ливров за поимку чудовища. Сколь скудной видится сейчас сия награда. И зверь посмеялся над графом своей кровавой манере. К концу октября количество жертв достигло 11. Я не нахожу слов, чтобы описать ужас, объявший весь Живодан. Зверь не просто убивал, но делал это с воистину дьявольской жестокостью. Чудовище выкусывало жертвам щеки и языки, пила кровь и разбрасывала вокруг внутренности погибших. Так стоит ли удивляться, что в скором времени люди заговорили, что не животное это, но лагуру или же логр, человек-оборотень, посланный в наказание за грехи людские. Пожалуй, первым, кто рассказал мне о звере, стал Жан-Пьер Пурше, скотовод из Жулианш, человек храбрый и весьма достойный доверия. Однажды вечером он отправился в амбар за сеном для своих быков и увидел темную тень, крадущуюся по полю близ поселка. «Чудовище!» — воскликнул Жан, и, схватив мушкетон, а надо сказать, что в ту пору страх понудил всех носить с собой оружие, будь то нож, рогатина, либо пистоль, пальнул в зверя. И тот мгновенно скользнул во тьму, чтобы в следующий миг возникнуть перед отважным Жаном. «Он выпрыгнул прямо передо мной», — рассказывал Пурше, — «и поднялся на задние лапы. А я, видит Бог, не растерялся, пальнул второй раз. Чудовище закричало. О, Боже ж ты мой! Да чего жуткий у него голос! Я прям сомлел и вознес молитву Господу нашему, ибо сомнений не осталось быть папаше Пурше мертвым. Но тут мы встретились глазами, и я вновь ужаснулся». Этот несчастный человек трижды перекрестился, прежде чем осмелился продолжить. «Человечьи у него глаза! Вот, можете не верить мне, господин, но говорю, как оно есть. Папаша Пурше, может, и не сильно-то умен, но звериные глаза от человечьих отличит. А еще, — тут он перешел на шепот, — еще я вам скажу, что только серебром его и свалишь. А я в упор всадил заряд хорошей дроби, и что? И ничего». Он был прав в том, что зверь, получив рану, каковая свалила бы любое, даже самое сильное животное, вел себя так, будто бы ничего и не случилось. И уже 25 ноября убил Катерину Вали, женщину 70 лет от роду. А всего в году 1764 от Рождества Христова жертвами чудовища из Живодана стали 27 человек. И да, лишь после разговора с отважным Пуршем в сердце моем поселились подозрения, каковыми я, дрожащий от страха и влекомый отчаянием, поделился с отцом. «Ничтожество! Да как ты смеешь! Да как ты можешь думать подобное? Кому ты еще говорил?» Он вцепился мне в плечи, тряся и брызжа слюной в лицо. Меж тем сам становясь бледнее и бледнее. «Никому, отец!» «Отец!» — взмолился я, падая на колени. «Послушай, отец! Вы сами говорили, что долгий плен повредил Антуану разум. А ты и рад! Меж тем...» Я попытался скрыть обиду, которую нанесли мне его слова. «Меж тем он привез из странствий зверей, которые...» «Откуда? Кто тебе? Как ты?» Отец посерел лицом и рухнул в кресло. Я не понял тогда, чем же так поразили его эти мои слова. И, боясь, как бы ни случилось с ним приступа, спешно поведал о давней встрече в лесу, добавив догадки, что Антуан, несомненно, безвинен, но просто звери его, сбежав из-под хозяйской руки, бесчинствуют в лесах Живодана, и, значит, следует рассказать о них людям и устроить облаву. «Нет», — прервал мои разглагольствования отец, — «нет, Пьер, нельзя». «Но почему же?» «Потому, Пьер, что люди не поверят в его невиновность. Потому что брат твой навеки вечный станет в их глазах убийцей. Потому что во гневе и ярости они безумные, убьют его. Но отец...» «Молчи, Пьер, молчи. Вспомни, как яростна толпа, как дружно бегут они бить, рвать, вешать, лишь бы нашелся кто-то, способный крикнуть: он виновен. Хочешь ли ты стать тем, кто воззовет к смерти собственного брата, ты, уже однажды убивший его?» Признаюсь, что при этих словах я испытал и боль, и ужас, и отчаяние, потому что совершенно не знал, как следует поступать. Хочешь ли ты, собрав толпу грязных крестьян, вооружив их вилами да косами, дубинками и старыми мушкетами, довести к дому Антуана? Или, может, ты его поцелуешь прилюдно, как некогда Иуда Искариот поцеловал Спасителя, обрекая того на мучение и гибель? Отец, молчи, Пьер. Всеми святыми именем матери твоей заклинаю, молчи, ибо то, о чем ты говоришь, лишь домыслы. Голос демонов зависти толкают тебя на путь лжи. Разве видел ты сам зверя? Разве мог сравнить его и тех животных, что скрашивают одиночество Антуана? Разве уверен ты полностью, что не совершишь ошибки? Я не был уверен. Я был полон смятений и сомнений, и оттого поддался просьбам отца и замолчал.